Глава 9. Родственники. Часть 2. Тая. «Мои дорогие!» С самой приторно-сладкой из возможных улыбкой в прихожую выплывает свекровь, одетая в шелковый халат-кимоно с широкими рукавами. «Мама!» Почтенно склоняет голову Игорь и целует воздух рядом с ее щекой. «Здравствуйте, Ираида Павловна!» Выдыхаю, крепко держа сына за руку. Меня уже прямо с порога начинает тошнить, потому что я чувствую запах восточных ароматических палочек. Это была моя ошибка – рассказать свекрови, что не переношу ароматы восточных масел и благовоний. Веду глазами по полкам в прихожей и нахожу первую, густо тлеющую. «Алексей, ты скоро совсем исчезнешь!» Игнорируя мое приветствие, свекровь треплет сына по голове рукой, увешанной золотыми браслетами. Хотя, конечно, какая уж тут порода. Тяжело вздыхая, подкатывает глаза. Ну, ничего страшного. Сейчас я тебя покормлю. У меня на языке так и крутится осадить взорвавшуюся бывшую заведующую столовой номер 5, по иронии судьбы, располагавшейся рядом с управлением ГИБДД, где, собственно, Ираида Павловна и познакомилась с отцом Игоря, тогда еще майором Горбуновым. Сказав, что если уж вспоминать породу, то у биологического отца Алексея в роду были дворяне. Но хрен редьки не слаще. Родители Михаила оказались еще отвратительнее. Они от внука отказались в принципе. Когда мы с Игорем только поженились, я очень старалась понравиться его родителям. И после каждой встречи со свекровью заливалась слезами, пока не поняла, что это бесполезно. Если у свиньи есть цель найти грязь, то она ее найдет. Ну и по списку. Полы нужно мыть каждый день, протирать зеркала тоже. Моющие средства без запаха и гипоаллергенные. У Игоря должно висеть 10 выглаженных рубашек на выбор. Курица должна быть куплена только домашняя, а суп сварен из 3-го по счету бульона. Каждый день непременно свежий и не повторяться. В графине на столе должен стоять кисель или морс из свежих ягод. И так до бесконечности, пока не наступит новое утро, позволив начать дела по кругу. Но мои слабые протесты о том, что просто не успеваю заниматься домашним хозяйством, потому что у Лешки ночью снова лезли зубы, она презрительно цедила, что я сама должна искать способ отблагодарить ее сына за то, что он меня подобрал. Говорят, что если долго бить человека в одно и то же место, постепенно наращивая силу удара, то ощущение боли постепенно притупляется. И на ее смену приходит онемение. Вот мне кажется, что я уже почти вся онемела. И как объяснить этой старой ведьме, что я бы уже давно ушла, перестав объедать ее сына. Вот только он не отпускает. Мне кажется, что даже в какой-то степени наслаждается моей агонией, ожидая стадии полного подчинения. Запах благовоний становится навязчивее, когда мы проходим в столовую. И я чувствую, как виски начинают пульсировать, предвещая мигрень. «Тая, дорогая!» Изображая на лице искреннюю заботу, свекровь раскладывает по тарелкам цветную капусту и брокколи в кляре. «Ты так резко побледнела? С тобой все нормально? Может быть, беременна?» Я едва сдерживаю себя, чтобы истерично не расхохотаться в голос. И, видимо, на моем лице появляется слишком циничная ухмылка, потому что муж накрывает мою руку своей и предупреждающе ее сжимает. «Нет, мама», – отвечает вместо меня. «Пока у нас ничего не вышло». «Вот горе-то!» Она всплескивает руками. «Ты знаешь?» Опускается за стол и впивается в меня внимательным взглядом. «Я передачу смотрела недавно о бесплодии. Там какой-то очень именитый врач говорил, что одна из самых главных причин отсутствия беременности – это ранние половые связи, венерические заболевания и аборты. Может, было чего? Так полечиться не стыдно». О, я судорожно выдыхаю, в тысячный раз напоминая себе, что нельзя резонировать на ее выпады, иначе заработаю себе невроз. Но так тонко снова напомнить мне, кто я в ее глазах, это достойно высших похвал. Браво. И я снова беру себя в руки. Ничего такого в моей биографии нет. Отвечаю, стискивая пальцами вилку. Ой, ну и слава богу. Активно кивает, будто отмахиваясь от дурных мыслей. А то я как посмотрела, всю ночь не спала, думала. «Мам!» – тихонько шепчет мне на ухо сын. «Можно я только рис поем? Остальное не буду». «Ты кушай медленно, как получится». Отвечаю ему так же тихо, делая вид, что целую. «Думала, это какой же грех женщины совершают?» – продолжает свекровь. «Но хотя, с другой стороны, чего голь плодить?» «Ох, такой вопрос сложный. Хорошо, что мы у тебя есть, правда, Таечка?» «Конечно, Ираида Павловна. Я отзываюсь максимально душевно. Не знаю, что бы я делала без Игоря. Поворачиваюсь и легко целую мужа в плечо, утыкаясь носом». «Мама!» Игорь одобрительно сжимает под столом мое бедро. А я лежу на его плече, ожидая, пока с лица спадет истерическая судорога. «Господи, как же я устала от этого цирка!» «Игорь, да я же ничего плохого не говорю. Наоборот. Вот в моей молодости. Попробуй роди без мужа. Это и из комсомола бы выгнали. И из института бы выгнали. И на ковер вызвали. Так бы песочили, что само б все рассосалось». Она тянется к небольшому баранчику и снимает с него крышку. «Тая, ты мне не поможешь?» Разворачивает и поднимает ближе ко мне изогнутый в немом крике со вздернутым кончиком вверх телячий язык. «Порежь кусочками». Свекровь невозмутимо подает мне вилку с ножом. Сердце в моей груди разгоняется от ужаса и отвращения. «Мамочка!» – дергает меня Лешка. «А что это такое?» «Мясушка!» – отзываюсь тихо, понимая, что мне срочно нужно выйти из-за стола. «Папа тебя отрежет». Я буквально впихиваю в руки Игоря столовые приборы и выбегаю сначала просто из комнаты, а потом на улицу, где меня уже успевает догнать муж. «Что ты устраиваешь, Тая?» Он грубо ловит меня за локоть и разворачивает к себе лицом. «Неужели так сложно просто поужинать, даже если тебе не нравится?» «То есть ты считаешь...» Я истерично хмыкаю. «Что мы сидим за столом и по-родственному мило общаемся? Что твоя мама не пыталась обозвать меня проституткой, не специально задымила весь дом благовониями?» От рвущихся эмоций я повышаю голос. «Да, я заметил запах», – кивает муж. «Но мама сказала, что на озере появились комары, а эти палочки ей посоветовали, чтобы насекомые не налетали». «Ну, конечно», – усмехаюсь, подкатывая глаза. «А вареный язык – вообще твое любимое мясное блюдо, которое я так и не научилась готовить». «Я даю тебе 15 минут, Тая». Игорь грубо меня встряхивает за плечи. «Чтобы угомонить истерику. Или прямо отсюда я отвезу тебя к врачу, проверить нервы». «Прости, любимый. От угрозы по моей спине бежит дрожь. Это все мигрень от восточных запахов. Я действительно как-то чересчур агрессивна. Разреши мне, пожалуйста, проветриться. Я недалеко». «Иди». Он кивает. «Телефон не забудь и не задерживайся». «Спасибо, любимый». Я целую мужа сначала в шею, а потом в плечо, избегая поцелуев в губы. И практически бегом вылетаю за пределы загородного дома свекрови. У нас с сыном здесь, за поселком, есть одно секретное место, куда мы обычно сбегаем погулять, когда становится совсем не невмоготу. Небольшая полянка прямо за озером. Нужно ли говорить, что пока я перехожу мост, на меня не нападает ни одного насекомого? Правильно. Это потому, что комариха в доме только одна. И лично моей крови выпила столько, что хватит на несколько нашествий кровососущих. Пытаясь успокоиться от нервного мандража, я вдыхаю терпкий запах хвои глубоко в легкие и захожу в лесопосадку. Сворачиваю на узкую тропинку, ведущую к поляне, и резко вздрагиваю от заливистого лая. Оборачиваюсь на звук и вижу, что на меня несется огромная немецкая овчарка. Вскрикнув, пропуская удар сердца, и делаю то, чего никогда делать нельзя. Подбираю юбку и начинаю убегать от собаки. Понимая, что она не отстает, выбегаю на поляну и забираюсь на пенек. Господи, о чем я только думаю? «Уйди! Фу, тебе говорят!» Топаю, стараясь быть твердой, а сама трясусь. «Господи, но где же твой чертов хозяин?» «Рэйч, фу!» Раздается грозное справа от меня. «Быстро ко мне!» Я внимательно слежу за тем, как послушно собака кидается к хозяину. А дальше мир перед глазами начинает вертеться. Потому что хозяин собаки – тренер сына и сосед. Вот он. Прямо сейчас стоит передо мной три в одном. И снова здравствуйте. Он имеет наглость еще и улыбаться. «Уберите собаку!» Презрительно прищуриваюсь и вздергиваю подбородок. Но черт! Где-то в глубине души я рада нашей встрече. Какой женщине не понравится, когда чемпион мира ММА смотрит на нее горячим взглядом, да еще и протягивает руку? «Вас спасать?» – ухмыляется. «Или сразу пойти к черту?» «Сразу!» Киваю, но руку подаю, потому что колени дрожат. Илья приятно смеется грудным смехом. «Какая вы необычная, Тая!»